Глава 34. На следующий день, вскоре после обеда, Альмар сидел в комнате и разглядывал браслеты, которые незадолго перед тем дал ему темный. Маг целый день казался чем-то занят. К ученику заглянул на минуту, торопливо объяснил, что на широкие металлические пластины наложено несколько заклятий защиты, проследил за тем, как мальчик их надел, после чего исчез, на прощание потрепав по голове. Альмар пригладил отросшие пряди, задавшись вопросом, отчего это и господин Кинагим, и господин Тангил так неравнодушны к его волосам? Или это намек такой, мол, надо постричься? Дома цирюльник приходил к ним раз в месяц. Как обстоит с этим в имении Темного, оставалось непонятным. Впрочем, последняя мысль исчезла так же быстро, как и появилась. И Альмар вернулся к браслетам. А потом, разобрав все руны, выгравированные на металле, начал размышлять о магии. Вчера господин Тангил несколько раз повторил ученику о необходимости быть осторожным и не доверять незнакомцам. Выяснилось, что полуэльф, сам не будучи магом, владел артефактом, позволявшим менять внешность. Также маг велел Альмару не выходить за пределы крепостной ограды даже в случае пожара или землетрясения, а потом вернулся к уроку. Вторая часть впечатлила Альмара намного сильнее. Тени давали магу невидимость. Правда, у мальчика, когда он попытался повторить за темным, ничего не вышло, но это, как объяснил господин Тангил, как раз ожидалось. Умение прятаться в тенях достигалось многонедельными тренировками, могло даже потребовать годы. Впрочем, Альмар надеялся на скорые успехи. Господин Тангил похвалил вызванные мальчиком тени, сказав, что мало у кого это получилось с первого же дня. «По крайней мере, если верить книгам», — добавил маг, усмехаясь. И Альмар с запозданием вспомнил, у господина Тангила прежде не имелось других учеников. В целом Альмар чувствовал себя почти счастливым. Тугой комок тревоги и ожидания начал распускаться. Господин Тангил действительно оказался совсем не страшным. Должно быть, дело заключалось в том, что они находились на одной стороне. Они же оба темные, верно? Темные не убивают друг друга, разве только по важным поводам, очень важным. Таким, как главенство в Ковине или кровная месть. Но ничего из этого Альмара не касается. Позднее незнакомый стражник принес Альмару книгу в простом кожаном плетении. «Господин велел передать, сегодня он больше не появится, а это чтобы ты не мучился от безделья». Альмар, поблагодарив, взял и едва не выронил, когда от его прикосновения по обложке пробежала огненная волна, открывая руны названия. Первое погружение в стихии. Он никогда еще не читал книг по магии. Остаток дня прошел незаметно, а вечером появился Керума. «Привет!» Подросток бесцеремонно плюхнулся на кровать рядом с Альмаром, который любил читать лежа, и подхватил выпавшую из рук того книгу. «Ого, по магии! Уже начал усердно заниматься?» «Керума!» — Альмар торопливо сел. «Я не заметил, как ты вошел. Стража у дверей тебя пустила?» «Ну, естественно!» — снисходительно отозвался подросток. «Господин Тангил их предупредил». «Он сказал завтра», — неуверенно возразил мальчик. «У меня получилось раньше». Керума с задумчивым видом потер живот. «Знаешь, давай спустимся на кухню, а то мне сегодня удалось только позавтракать». «Ладно», — покладисто согласился Альмар, потом вспомнил о своем новом имени. «Здесь меня зовут Рик, сокращенно от Рикард, для безопасности». «Хм». Керума задумался на пару секунд. «Разумно. Значит, Рик. Ага, я постараюсь не ошибиться». Когда они вышли за пределы комнаты, Альмар огляделся по сторонам, но нигде не обнаружил двоих стражников, обычно стоявших у дверей. Со вчерашнего дня это была уже третья смена. Маг предупредил его об охране еще во время урока. Мальчик мог свободно ходить как по самой крепости, так и снаружи, в пределах крепостной стены, но только в сопровождении охраны. Альмар даже не попытался возражать. Честно сказать, зная, что за дверью стоят вооруженные люди, спалось спокойнее. «А где стража?» — он махнул в пустоту коридора. «Им пришлось отлучиться». Керума хитро глянул на него. «Ты ведь не скажешь господину Тангилу?» Альмар прикусил нижнюю губу, не зная, как ответить. Его друг ожидал, что он станет врать своему мастеру, покрывая отсутствие стражников? Врать темному магу? Ради людей, которые нарушили приказ? Но Керума смотрел испытующе. Ответить правду оказалось невероятно тяжело. «Только если он прямо спросит», — наконец проговорил мальчик. «Тогда скажу. Я не буду лгать ему в глаза». «Пойдет», — согласился Керума, хлопнув друга по плечу. «Давай, кто быстрей!» И, гикнув, первый помчался вниз по ступеням, иногда перепрыгивая через три за раз. Альмар, возмущенный нечестным началом гонки, побежал следом. На кухне оказалось почти пусто. Только Верса, вторая повариха, методично отбивала кусок мяса. На плите тихо шипела кастрюля, полная густым соусом. «О, завтра будет преста!» — обрадовался Керума, на недоумение мальчика пояснив. «Тушеная свинина. Ее отбивают, замачивают, еще что-то делают. Главное, получается вкусно!» Повариха отвлеклась от работы и посмотрела на детей. «За ужином пришли». «Только он?» — отозвался Альмар. «Я уже ел. Это Керума, мой друг. Господин Тангил говорил...» «Да, конечно», — тепло отозвалась женщина, поворачиваясь к светловолосому подростку. «Меня не помнишь, наверное?» «Ну...» — Керума слегка смутился. «Нет?» «Конечно, ты тогда еще пешком под стол ходил. Иди сюда, племянник, хоть полюбуюсь, какой ты большой стал. А на мать как похож». Гарда была настоящей красавицей, что волчицей, что человеком. Подросток, захваченный в плен тетушкой, бросил умоляющий взгляд на друга, и тот, едва сдерживая смех, вмешался. «Верса, Керума с утра не ел!» Когда Керума закончил с первой порцией и начал уже медленнее поглощать вторую, Альмар заговорил. «Ты сейчас другой, чем в лесу». «М?» — уточнил подросток, не переставая жевать, и для наглядности поднял брови. — «Хочу сказать, кажешься таким довольным. У тебя ты сделал, что хотел?» Керума решительно кивнул и снова вгрызся в широкий ломоть темного хлеба, не забывая прихлебывать наваристый суп. — «Все так, как я хотел», — сказал, доживав. — «Это хорошо», — неуверенно проговорил мальчик. «Это очень хорошо», — снова кивнул Керума. «Это просто замечательно!» Он улыбнулся Альмару, потом отставил пустую тарелку и, поднявшись из-за стола, поклонился Версе. «Тетушка, все очень вкусно, спасибо!» Та довольно заулыбалась. Альмар полагал, что после ужина они вернутся наверх, но Керума потащил его наружу, к небольшому участку, засаженному фруктовыми деревьями. «Держи!» Подросток бросил ему еще зеленое яблоко, сорвал одно для себя. «Смотри, тут дерево поваленное лежит, как будто для нас». Керума, еще не закончив говорить, сел и похлопал по стволу рядом, приглашая друга присоединиться. «Здесь разве лучше, чем в башне?» Мальчик огляделся по сторонам, ожидая услышать привычное жужжание. Вечер, да еще возле воды, но комаров не было. Наверное, их отпугивали защитные заклинания на крепости. Еще дома наставник говорил, некоторые живые существа тянутся к магии, но большинство ее инстинктивно избегает. «Лучше», — отозвался Керума, — «здесь нас никто не услышит». «А?» «Я хочу тебе кое-что показать. Это там, в нескольких сотнях футов за стеной. Неподалеку есть тайный ход. Взрослый человек не пройдет, но мы как раз...» «Керума», — растерянно и даже испуганно оборвал его Альмар, — «мне нельзя выходить за пределы крепостной стены». «Почему?» — подросток удивленно посмотрел на него. «Господин Тангил запретил. Это опасно». «В смысле опасно?» «Он сказал, на меня охотятся. Его бывший управляющий, Митрил, пытался меня похитить. Пока я здесь, я в безопасности». Керума нахмурился. «Именно это и сказал?» «Да». «Но зачем ты Митрилу?» «Я не знаю. Господин Тангил тоже точно не знает». Может быть, Митрил хочет отправить меня отцу, Тару Мелгону? Предпочту не проверять. Альмар вздохнул, опустив глаза в землю. «Даже если это так», — проговорил Керума, хмурясь, — «на Митрила сейчас охотятся как серые братья, так и клановцы. Знаешь, какую награду за его голову назначил господин Тангил? 60 таланов!» «Ого!» — мальчик недоверчиво уставился на друга. «Шутишь? 60 таланов за одного человека?» «За полуэльфа», — поправил его Керума. «Я тоже, когда услышал, сперва не поверил. Вот и подумай, есть ли ему дело до тебя, когда его со всех сторон обложили. Ему бы сейчас живым из этой заварухи выбраться, а не детей похищать». «Ты прав», — сказал Альмар. «Но господин Тангил выглядел встревоженным. Мне кажется, он не назначил бы такой цены, если бы не счел полуэльфа очень опасным». «Уверен, Митрилу это польстило». Керума хихикнул. «Точно!» — с облегчением согласился мальчик, уверенный, что друг перестанет настаивать на своей идее. Но, как оказалось, успокоился он рано. «Мы можем подняться на смотровую башню», — предложил подросток. «Увидим, есть ли кто-нибудь по ту сторону стены. Если нет, тогда...» «Зачем вообще туда идти? Что там такого?» Керума вздохнул. «Хотел сделать сюрприз». Он огляделся по сторонам, потом наклонился и шепотом добавил. «Я нашел там кладку воздушной гидры. Мне кажется, детеныши уже скоро проклюнутся». Альмар не удержался от удивленного восклицания. «Серьезно? Настоящая воздушная гидра? Ты точно не спутал?» Керума покачал головой. «Точно нет. Сам видел, как она прилетала. Похоже на маленькую радугу». Мальчик завистливо вздохнул. «Если друг не соврал, то шанс оказаться рядом с гнездом воздушной гидры в то время, когда детеныши начнут вылупляться, стоило риска рассердить господина Тангила. Один из них мог признать его хозяином, и...» Альмар зажмурился, представляя открывающиеся перспективы. «Жаль, что гидра не позволит забрать яйцо заранее. Эти существа, несмотря на свои небольшие размеры, опаснее кхаргов, в первую очередь из-за своего яда. Гидра охраняет кладку, пока все детеныши не проклюнутся, после чего теряет к ним интерес. И в небольшой отрезок времени, пока те не разлетелись, можно попробовать...» «Прикинь, получить имиаль воздуха!» — мечтательно произнес Керума, и мальчик снова вздохнул. Воздушная гидра воплощала воздушную стихию в материальном мире, так, по крайней мере, рассказывал наставник по теории магии. «Если господин Тангил узнает...» — колеблясь, проговорил Альмар. «Не узнает», — уверенно пообещал Керума. «Никто не узнает». «Может, лучше дождаться его и попросить разрешения?» — сделал мальчик последнюю попытку поступить разумно, чувствуя, что желание приключения перевешивает. «Так он и поделится детенышами с нами, если расскажем», — пренебрежительно хмыкнул Керума. «Заберет себе или отдаст доверенным из стаи». Альмар сцепил ладони. Отчего-то ему казалось, что господин Тангил не поступил бы с ними так нечестно, но Керума знал мага намного дольше. «Хорошо», — согласился мальчик. «Дождемся сумерек и пойдем, так?» Керума широко улыбнулся и дружески ткнул его в плечо. «Так».